Глава 6. Обычно, возвращаясь домой, Эдик звонил в дверь. Ему нравилось, что Наташа встречает его. Но сегодня он открыл своим ключом, помня, что жена ушла за Тимофеем в садик. В холле стояла Евгения Генриховна, нервно сжимая под горлом шелковый черный палантин с красными разводами, подаренный ей Аллой Дмитриевной. «Мама?» — удивился Эдик. «Ты же собиралась в офисе остаться подольше». «Мне нужно с тобой поговорить». Голос Евгении Генриховны звучал напряженно. «Что-то случилось?» «Мне нужно с тобой поговорить», — повторила мать. «Пойдем ко мне». Быстро войдя в комнату, она плотно прикрыла дверь и зачем-то выглянула в окно. Эдик бросил пиджак на спинку кресла и подошел к матери. За окном, по снегу, казавшемуся в сумерках серо-синим, неприкаянно ходил Сергей Кириллович, рассматривая ветки и время от времени грозил кому-то кулаком. «Совсем старый он стал», — рассеянно проговорила Евгения Генриховна. «Надо что-то с ним придумать. Ты знаешь, что он на днях на Илону набросился?» «На Илону?» — поразился Эдик. «Нет, не знаю. За что?» «Без причины. Во всяком случае, видимый». «Знаешь, мам, при том, как ведет себя твоя уборщица, Эдик подчеркнул слово «твоя», я бы ничему особенно не удивлялся. Он что, ударил ее? «Да нет, она в дом забежала, но, согласись, некоторая тенденция просматривается». «Почему бы тебе не решить этот вопрос?» — негромко спросил Эдик. Евгения Генриховна промолчала, но переспрашивать он не стал, потому что ответ был известен. Сергей Кириллович, помимо всего остального, был хорошим знаком и постоянно подкидывал такие знаки госпоже Гольц. «О чем, собственно, я с тобой хотела поговорить?» Евгения Генриховна поморщилась и потерла лоб. «Эдик, в последнее время некоторые знаки были очень нехорошими. У меня такое ощущение, будто что-то случится. Причем вот-вот». Эдик глубоко вздохнул, стараясь не раздражаться. Мать заводила с ним подобный разговор в третий раз. «Мама, я тебе уже говорил, перестань так воспринимать Наташу. Я понимаю, что она, как ты выражаешься, человек не нашего круга. Но, в конце концов, она моя жена. Сколько можно говорить об одном и том же? Хочется тебе видеть в ней плохой знак? Пожалуйста. Но я не хочу это обсуждать». Евгения Генриховна внимательно посмотрела на взволнованного сына и отстраненно подумала, что раньше он никогда не выходил из себя так быстро. «Эдик, ты меня не понял». Она подошла к столу и машинально поменяла местами часы и портрет Элины. «Я вовсе не о твоей жене. Во всяком случае, надеюсь, что дело не в ней». «Тогда о чем?» Евгения Генриховна глубоко вздохнула и оглянулась в поисках подходящего знака. «Ничего. Ну что ж, придется говорить все как есть. Кто-то ворует информацию о бизнесе, Эдик. Один из тех, кто живет в доме». Выйдя из кабинета через полчаса, Эдик подошел к лестнице, собираясь спуститься вниз, и остановился. Внизу щебетал Тимоша, но Наташа, против обыкновения, не чирикала вместе с ним что-то незамысловатое, а отмалчивалась, изредка вставляя «да-да» или «конечно-конечно». С внезапно обострившейся интуицией он догадался, что что-то не в порядке, но задумываться над тем, что может быть не так, ему не хотелось. Того, что сообщила мать, было вполне достаточно для обдумывания на всю ближайшую неделю. «Да мало ли кому ты говорила о помещении на Ивановской», убеждал он Евгению Генриховну 20 минут назад. «Неужели ты можешь всех помнить?» «Я сказала о нем только один раз. Тогда, за воскресным ужином», — возразила она, «и больше тема ни с кем не обсуждалась. Эдик, твои возражения бесполезны. Я сама уже все обдумала 100 раз и вынуждена признать, что других вариантов нет». Эдик помолчал, нервно потирая пальцы об ладонь. Из рассказа матери следовало, что к хозяину площади, которую он собирался продать госпоже Гольц, неожиданно заявились незнакомые люди и вежливо уговорили его продать собственность не ей, а им. Собственник был давним знакомым семейства Гольц, и полагал, что оказывает большую услугу, предлагая Евгении Генриховне почти семейную сделку. То, что информация вышла за пределы семьи, привело его в такую ярость, что он отказался сообщать Евгении Генриховне подробности встречи с новыми покупателями и принимать от нее извинения. Она смогла от него добиться только одного, чтобы он назвал имя нового владельца — Степан Затрава. «Не понимаю, почему они не используют подставных владельцев?» Эдик оставил в покое ладони и принялся тереть подлокотники кресла, в котором сидел. «Специально?» — отозвалась мать. «Специально, Эдик, чтобы у меня не оставалось никаких сомнений. Они собираются давить на меня, пока я не уступлю во всем. А ты не думаешь, что Варганов сам случайно кому-то проговорился? И утечка информации не имеет к нам никакого отношения?» «Не думаю». «И ты не думаешь. И оставь, пожалуйста, кресло в покое». Эдик замер в кресле, зажав ладони между колен. Мельком взглянув на него, Евгения Генриховна подумала, насколько от Элины было бы больше пользы. «Проблема имеет две стороны», — неожиданно произнес сын, глядя в пустоту перед собой. «Первая — как решить вопрос Затравы и его экспансии. Я не сомневаюсь, что если ты, наконец, решишь прибегнуть к помощи, ты сама знаешь, о ком я. В общем, проблема вполне решаема. Вторая сторона — шпион в доме. Ты абсолютно уверена, что он в доме, а не в офисе?» Евгения Генриховна кивнула. «Тогда все гораздо хуже», — также невыразительно продолжил Эдик. «Как ты собираешься его искать?» «Это не я буду решать, а безопасники», — пожала плечами Евгения Генриховна. «В любом случае будет прослушиваться дом, я думаю». «Но ты сама кого-нибудь подозреваешь?» Эдик первый раз за все время разговора взглянул на мать прямо. Несколько секунд Евгения Генриховна молча смотрела на него, потом отвернулась и опять подошла к окну. «Лично я первым делом грешил бы на твоего мальчика Жору», — сказал сын. «Почему на него?» «Потому что он мне не нравится. Еще мне не нравится твоя Илона, но она не была на ужине». «Она была в доме и могла подслушать. И ты забываешь, что мальчик Жора тоже не был на ужине». «Но у него есть доступ ко всем твоим документам, мама. И, по-моему, все, что ты говоришь нам, ты сообщаешь и ему. Разве не так?» Евгения Генриховна, не отвечая, сняла с плеч палантин и протянула его Эдику. «Положи в холле, будь любезен. И не говори никому о нашем разговоре». Эдик укоризненно взглянул на мать и покачал головой. «Могла бы и не предупреждать». Когда дверь за ним закрылась, Евгения Генриховна произнесла, обращаясь к оконному стеклу. «Кто тебя знает, дорогой?» Переодев Тимофея, Наташа оставила сына в комнате, а сама пошла на кухню. Эдик их не встретил, и вообще дом производил сейчас какое-то странное впечатление. Было пусто и тихо, словно все попрятались по своим комнатам, но в любой момент могли выйти. Не сидел в гостиной, раскинувшись по-барски и оттягивая щеки в разные стороны, Игорь Сергеевич. Не слышно было мальчика Жоры. Не ходил по двору старик Сергей Кириллович. О том, что в доме кто-то есть, говорили только доносящиеся из кухни запахи жареной с какими-то приправами рыбы. Наташа еще в своей комнате набрала номер мужа, но телефон у Эдика был отключен. Заходить в комнату свекрови ей не хотелось, к тому же Евгения Генриховна собиралась сегодня вернуться поздно. Поэтому Наташа решила поздороваться с Ольгой Степановной, а заодно и выяснить у нее, где же все домочадцы. Она спустилась по лестнице и прошла через холл, мельком оглядев себя в зеркалах и отметив, что хорошо выглядит. Нежный джемпер золотистого цвета, подаренный Эдиком, выгодно подчеркивал темные глаза и волосы, а фигурка в нем казалась миниатюрной. Джинсы, испачканные на дороге, Наташа сменила на тонкие бежевые брючки, и теперь даже Алла Дмитриевна не могла бы сказать, что она выглядит плебейски. Только она о ней подумала, как тут же услышала голос Аллы Дмитриевны и остановилась в коридоре около окна, плотно занавешенного тяжелой зеленой гординой. Общаться с госпожой Бобровой, несмотря на джемпер и брючки, не было желания. Но голос звучал как-то странно, и Наташа подошла поближе, прислушиваясь. Коридор заворачивал направо, и, дойдя до угла, Наташа остановилась. Она не собиралась подслушивать, но было что-то непривычное в том, как говорила Алла Дмитриевна, и захотелось разобраться, что же именно. «Пошла отсюда вон!» — раздался почти у двери в столовую отчетливый голос Ольги Степановны, негромкий, но очень рассерженный. Наташа оторопела. «Что-то вы раскомандовались, Ольга Степановна!» — издевательски произнесла Алла Дмитриевна откуда-то из глубины столовой. «Забыли свое место, как я посмотрю? Хотите, напомню?» «Я тебе сказала, бесстыдная твоя душа! Уйди из глаз моих, чтобы я тебя не видела больше! Посмотрим еще, кто откуда уйдет, понятно вам?» Неожиданно Наташа осознала, что слышит вовсе не Аллу Дмитриевну. Говорила Илона. «Я вам, Ольга Степановна, так скажу. Уходили бы вы сами, а не то? Да вы сами знаете, что будет. Не позорьтесь!» Послышались шаги, и Наташа поняла, уборщица идет к выходу. Быстро метнувшись назад, Наташа шмыгнула за темно-зеленую гордину и застыла, прижимаясь спиной к подоконнику. Шорох каблуков по ковру, и в коридоре стало тихо. Наташа подождала еще минуту, потом осторожно высунула голову. Никого. Подумав, она опять пошла к столовой, собираясь выяснить у Ольги Степановны, что вдруг так разошлась наглая девчонка. Но ее опять остановили звуки, на сей раз другие. Не нужно было обладать прекрасным слухом, чтобы понять, что происходит. В трех шагах от нее, не сдвинувшись с того места, с которого 5 минут назад она отчитывала взорвавшуюся Илону, безутешно плакала Ольга Степановна. Наташа постояла пару секунд, повернулась и бесшумно пошла прочь от столовой. Быстро поднявшись наверх и убедившись, что Тимоша спокойно складывает пазлы на ковре, Наташа чмокнула его в беленькую макушку и еще раз набрала номер Эдика. Странно, телефон был по-прежнему отключен. Но в конце концов, куда же все подевались? «Тима, ты поиграй тут, а я схожу вниз и поищу дядю Эдика». «А зачем ты его поищешь? Он потерялся?» Тимофей задумчиво вертел яркий кусочек картона, прилаживая его то так, то эдак. «Да, почти потерялся. Ты вот так попробуй». Наташа положила пазл, и получилась львиная голова. «Не надо, я сам!» Тимоша сердито оттолкнул ее руку и надулся. «Ты неправильно делаешь!» «Ну ладно, ладно, делай сам, самоделкин ты мой!» Еще раз проведя рукой по нежным светлым волосам, Наташа вышла из комнаты. Она подумала, что стоит еще раз заглянуть в гостиную. Может быть, Игорь Сергеевич появился. Конечно, логичнее было бы просто дойти до его комнаты, но Наташа предпочла окольный путь. «Вот посмотрю в гостиной», — сказала она себе, «а если там никого нет, то зайду к Бобровым». Уже спустившись вниз, Наташа услышала негромкие голоса из гостиной. Дверь была прикрыта, но не плотно. «Больше никакого подслушивания», — решила Наташа, вспомнив, как стояла за шторой, и потянула дверь на себя. Дверь распахнулась, и она остановилась в дверях, удивленно взирая на открывшуюся ей картину. Игорь Сергеевич и Алла Дмитриевна стояли около ближнего окна, выходившего в сад, и внимательно изучали что-то невидимое Наташе. Около них пристроилась подруга Аллы Дмитриевны, Елена Семеновна, в очередной раз напомнившая Наташе ядовитую медузу. Одна рука ее обнимала Боброву, другая нежно поглаживала по спине ее супруга. «Ну, вообще-то говоря, девочку не мешало бы поощрить», произнес Игорь Сергеевич в тот самый момент, когда Наташа собиралась поздороваться. «По-моему, мы ее уже поощрили», заметила Алла Дмитриевна, не поворачиваясь. «Тебе не кажется, что получится перебор с поощрениями?» «Аллочка, ну почему бы и нет?» промурлыкала Елена Семеновна. «Она так хорошо справилась. Можно было бы и еще раз». Наташа подумала, что нужно выйти из комнаты и снова зайти, но что-то ее удержало. Какое-то непонятное ей самой желание показать Бобровым и их подруге, что она слышала часть разговора, явно не предназначавшегося для чужих ушей. Наташа сделала шаг вперед и громко сказала: «Добрый вечер! Простите, «Вы Эдика не видели?» Выражение лиц обернувшейся троицы с лихвой компенсировало Наташе те неприятные ощущения, которые она испытывала, сталкиваясь с Аллой Дмитриевной. Растерянность и... испуг. Да, испуг. Вот что они выражали. Первой взяла себя в руки Елена Семеновна. «Здравствуйте, Наташа», — улыбнулась она. «Как поживаете?» «Спасибо, хорошо. Игорь Сергеевич, так Эдик не заходил?» «Нет, не заходил», — промычал Игорь Сергеевич, вдруг утративший всю свою барственность. «А где он?» «Я не знаю, где он», — удивленно отозвалась Наташа. «Поэтому и спрашиваю. Я подумала, может быть, он с вами?» «Нет-нет, его с нами не было», — поспешно сообщил Бобров. «Ну хорошо, спасибо». Наташа кивнула головой и собралась выйти, но сзади раздался напряженный голос Аллы Дмитриевны. «Наташа!» «Да». «Вы знаете...» Алла Дмитриевна хотела что-то сказать, но внезапно передумала. «Впрочем, нет, ничего. Я хотела сказать, что Эдик может быть с Евгенией Генриховной, но потом поняла, что вряд ли. Она ведь сегодня задерживается». «Спасибо, я знаю». Прикрыв за собой дверь, теперь плотно, Наташа остановилась в некоторой растерянности. Происходило что-то непонятное. Сначала скандалистка Илона довела до слез Ольгу Степановну. Теперь вот Бобровы с их неприятной подругой продемонстрировали преувеличенную реакцию на Наташино появление. Непонятно, чего они так испугались. Сегодня слишком много непонятного. И в доме, и вообще. Когда Евгения Генриховна что-то не понимает, она пользуется знаками, вспомнила Наташа, стоя в холле. Собственно говоря, почему бы и не попробовать? Итак, вопрос. Что же означают все эти странные разговоры? Она огляделась вокруг в поисках того, что можно было бы истолковать как знак судьбы. Ничего. Может быть, белые хризантемы в вазе? Нет, не то. Наташа прислушалась к своим ощущениям. Совершенно никаких эмоций не вызывали у нее цветы, кроме желания их понюхать. Хризантемы Наташа любила. «Ну что ж, значит, сегодня судьба не хочет со мной общаться», — улыбнулась она, подходя к высокой вазе, стоящей на столике рядом с зеркалом. Хризантемы отражались в нем, и букет казался огромным. Наклонившись к цветам, Наташа с удовольствием вдохнула нежный осенний запах и прикрыла глаза. «Господи, как хорошо, когда ты состоятельный человек!» Ты можешь весь год покупать какие угодно свежие цветы. Вспомнив, что поначалу ее просто шокировало неимоверное количество денег, выкинутых на ерунду, Наташа чуть не рассмеялась. Это не ерунда, вовсе нет, это образ жизни. И елочные шарики, купленные ею к Новому году, действительно были безвкусными. Сейчас она понимала. Хризантемы, стоящие в воде в конце зимы и пахнущие, как осенью, просто счастье. И прекрасно, что такое счастье можно купить. Наверное, хризантемы и стоит понимать как знак судьбы, а не выискивать всякую ерунду вроде... Хотя почему бы и не выискать, в конце концов? «Решено», — подумала она, поглаживая пальцами тонкие и длинные лепестки. «Вот на что сейчас посмотрю, то и будет знаком. Чем не святочное гадание?» Наташа подняла голову, собираясь повернуться и как следует поискать что-нибудь подходящее. Но ничего искать не пришлось. Знак отражался в зеркале прямо за ней. Наташа с недоумением смотрела на кровавые пятна, растекавшиеся по какой-то черной тряпке, лежавшей на точно таком же столике за ее спиной. Потом повернулась и разглядела палантин Евгении Генриховны, черный, с алыми разводами. Сделав шаг, приподняла край палантина и задумчиво положила обратно. «Ерунда какая!» Наташа опять повернулась к зеркалу возле хризантем. В нем отражалась черная тряпка, густо политая кровью. К вечеру вышли к селу. Солнце опускалось за лес, подсвечивая золотистым крыши домов. Высокая колокольня церкви Николая Угодника казалась нежно-розовой. По пыльной дороге торопливо шел пастух, покрикивая на небольшое стадо коров цвета топленого молока. Девушка раньше никогда таких не видела и теперь остановилась, рассматривая красивых животных. «Благодать, правда?» — спросил Данила, останавливаясь рядом с ней и обводя взглядом село. «Хорошо дошли. Как раз и разместиться успеем с толком. И выспимся. А завтра с утра пойдем к святыне». Девушка искоса взглянула на него. Как и все паломники, Данила переоделся в обычную одежду — джинсы, майка. Но и в таком виде он отличался от остальных. Сразу было видно, что он особенный, что он учитель. Данила повернулся к девушке, и она ощутила какое-то странное чувство. Ласково глядя на нее своими светло-голубыми глазами, он чуть улыбнулся и негромко попросил. «Когда хозяин нас размещать будет, ты в комнате не оставайся, хорошо?» «Хорошо», — улыбаясь, кивнула она. «А где?» «На сеновале он тебя положит». «Спала раньше на сеновале?» Она помотала головой, также счастливо улыбаясь. «Вот и узнаешь, каково это. Давай-ка догонять наших, а то отстали мы с тобой». Девушка знала, что в селе Кравцево будет их первая ночевка в доме. От других паломников, уже ходивших по избранному пути, она слышала, что один из сельчан — сам бывший безымянный. И потому он предоставляет приют всем, кого ведет Данила. Зачем нужно проводить ночь в деревне, она не понимала, ведь они прекрасно ночевали и в палатках. Но раз Данила так задумал, значит, все правильно. Со стороны безымянные не были похожи на монахов, что было и странно, и одновременно как-то успокаивающе. Просто идут люди, не то туристы, не то паломники, и у каждого за плечами большой рюкзак. А что молчат, и так понятно, вечер уже, а они только дошли. Устали люди, не до разговоров им. «Интересно, а почему мы так мало общаемся друг с другом?» — неожиданно подумала девушка. «Ведь никакого запрета нет. Данила беседует с каждым, а между собой никто, кроме тех двух безымянных, которые провожали Веру, не разговаривает». Воспоминание о Вере заставило ее поежиться, но девушка заставила себя думать о другом. «Данила мне все объяснил. Данила мне все объяснил». Повторив фразу несколько раз, как заклинание, она ускорила шаг, догоняя остальных. Идя рядом с последним безымянным по песчаной дороге, поросшей на обочинах высоченной в человеческий рост крапивой, она осторожно рассматривала каждого из попутчиков и пыталась объяснить самой себе, почему ей даже и не хочется заводить с ними разговоры. «Наверное, дело в том, что наш путь не должен сопровождаться какой-то болтовнёй», — наконец решила девушка. «Молчание как-то более торжественно». Идущий около нее безымянный повернулся, словно подслушав ее мысли, и со странной усмешкой взглянул девушке в лицо. Это был мужчина лет 40, сутулый, с сероватым лицом, на которого она никогда не обращала внимания. Он почти всегда шел последним. Девушка первый раз оказалась так близко от него, и до нее донесся запах, исходящий от безымянного. Кисловато-терпкий запах немытого мужского тела. Она вздрогнула и быстро прошла несколько шагов вперед, но запах остался с ней, и даже пыль, поднявшаяся от остальных паломников, не могла заглушить его. Женщина, с которой поравнялась девушка, тоже бросила на нее косой взгляд, но тут же отвернулась. Высокая, очень худая, с висящими по бокам заостренного лица черными волосами, она напомнила девушке дохлую ворону, которую та как-то в детстве нашла в бабушкином саду и почему-то страшно ее испугалась. Испугалась настолько, что расплакалась, и дед успокаивал ее, гладя маленькой сухой ладонью по спине, пока она не перестала заикаться от слез. Она так и не сказала родным, что перепугало ее, но сейчас, идя рядом с безымянной, отчетливо вспомнила тот случай. Подумав об этом, девушка внезапно поняла, почему она не хочет разговаривать ни с кем из своих попутчиков. Дело было вовсе не в торжественности молчания. Просто они ей не нравились. Никто. Ни один из них. Изба оказалась очень просторной и чистой. Молчаливый бородатый хозяин, которого Данила назвал Андреем, четверых безымянных оставил в доме, а остальных отвел в большую пристройку на заднем дворе. Там вдоль стены стояли длинные узкие кровати, видимо, соструганные самим хозяином, и на каждой лежало шерстяное покрывало. «Так, одному не хватает», — хмуро сказал Андрей, пересчитав безымянных. «Кто нынче на сене спать будет?» «Ой, а можно мне?» — встрепенулась девушка. Хозяин обернулся, смерил ее взглядом и кивнул. «Ладно, только чур не орать ночью, если что. Ну, там шорох мышиный услышишь, или, может, что другое?» «А что другое?» — с интересом спросила она, начиная догадываться, почему Данила попросил ее спать на сеновале. «Сама увидишь. Ну, пойдем». Когда они вышли во двор, хозяин неожиданно попросил. «Послушай, добеги до баньки, скажи хозяйке моей, что гости прибыли, а я пока тебе приготовлю все». Девушка не поняла, что можно готовить на сеновале, но послушно пошла к маленькому строению с одним светящимся окошком далеко в огороде. Поблизости переругивались собачонки, и на дальнем конце села какой-то пес отвечал им злым басовитым рыком. «Хозяюшка!» — позвала девушка, подойдя к бане. «Ай!» — отозвался из предбанника низкий женский голос. «Вам Андрей просил передать, что гости у вас». «А, паломники-то? Иду я, сейчас иду, выхожу уже». Девушка поспешно зашагала обратно, глядя под ноги, чтобы не споткнуться на тропинке, и чуть не врезалась в самого хозяина. «Куда торопишься-то так, прыткая? Ну, сказала?» «Сказала. Она говорит, что уже выходит». Андрей завел девушку в сарай, щелкнул выключателем на стене, и тусклая лампочка осветила деревянную лестницу, ведущую под крышу. «Забирайся!» — он сунул ей в руки одеяло. «Спокойной ночи!» — пожелала она, с любопытством оглядываясь вокруг. «И тебе того же!» Дождавшись, когда она поднимется, он крикнул снизу. «Ну что, готова?» «Да, спасибо!» Щелкнул выключатель, проскрипела дверь, и она осталась одна. В кромешной темноте. Усевшись на корточки в ворохе сена, девушка закуталась в одеяло и принялась ждать. В том, что ей предстоит очередное испытание, она не сомневалась. Не зря же Данила отправил ее сюда. Наверное, опять будут чем-нибудь пугать. И хозяин предупреждал. Ничего, первое она прошла, и второе пройдет. Сидеть в сене было тепло и приятно. Сухие травинки немного покалывали через одежду. Пахло почему-то не так сильно, как она ожидала, и к аромату сухой травы примешивались еще какие-то непонятные запахи. То ли дерева, то ли животного, то ли того и другого сразу. Внизу что-то тяжело вздохнуло и раздалось фырканье. «Коровы!» — сообразила она. «У них же здесь коровы! Или еще кто-то! Овцы, может быть!» Теперь она отчетливо ощущала запах, поднимающийся снизу, тяжелый, щекочущий ноздри. Что-то тихо шуршало то в одном углу, то в другом, и девушка вспомнила про мышей. Подняв голову, она увидела щели в потолке, сквозь которые пробивался слабый свет. «Ночь лунная. Все хорошо будет видно. Значит, не так страшно». На самом деле, страшно ей не было вовсе. Тогда у родника ее застали врасплох, но сейчас было совсем по-другому. Даже интересно, что же случится на этот раз? Девушка легла, наконец, на сено, натянула одеяло, хотя оно было совсем не нужно, и стала прислушиваться. Ей показалось, что прошло не меньше получаса, когда дверь внизу заскрипела. Резко сев, она сбросила одеяло и стала вглядываться вниз. Какой-то человек поднимался по лестнице. Когда показалась голова, девушка узнала Данилу и вскочила, но он приложил палец к губам, и она опять опустилась на мягкое сено. «Так значит, никакого испытания не будет? Он просто хотел побыть с ней этой ночью». «Ты не замерзла здесь?» — приглушенно спросил Данила, подойдя вплотную, и она почувствовала, что он улыбается. «Нет, учитель», — тихо ответила девушка, прижимаясь к нему. Его руки провели по ее волосам, потом ощупали лицо, и она поняла, что он еще не привык к темноте. Сама она видела все хорошо. Осторожно взяв его ладони в свои, она положила их себе на грудь, потом медленно начала опускать одну руку вниз к расстегнутой пуговице на джинсах. Данила, ни слова говоря, разделся сам, потом стянул с нее джинсы и майку. Сегодня он был неожиданно неласков и настойчив, но это только сильнее возбудило ее. Господи, какое у него тело! Ей хотелось подольше гладить его, ощущать его руки на своем теле, но Данила потянул ее вниз на колючее одеяло и усадил верхом на себя. Размеренно двигаясь, она закинула голову вверх и увидела прямо над собой через щель в крыше ярко-белый диск луны. Все вместе, запах сена и животных, темнота вокруг, постанывание мужчины, далекий лай собак и луна над головой вдруг сложилось в такую нереальную картину, что девушка замерла на мгновение, но напористые движения Данилы заставили ее продолжать. Однако ощущение неправдоподобности происходящего не оставляло ее. Пробормотав что-то сквозь зубы, Данила вскочил и рывком развернул ее спиной к себе. Шерстяное одеяло натирало локти и колени, она попыталась вывернуться, но он крепко держал ее двумя руками. Его движения уже начали причинять ей боль, когда он, наконец, тяжело выдохнул и опустился на сено. Лежа рядом с ним, она смотрела вверх и испытывала блаженную радость. Он пришел к ней. Она ему нужна. Девушка повернулась к нему, но тут из дальнего угла раздался шорох. Она чуть не вскрикнула, но вспомнила предупреждение хозяина и сдержалась. «Здесь, наверное, полно мышей?» — проговорила она тихо, улыбаясь. Данила промолчал. Шорох повторился, но уже с другой стороны. Девушка прижалась к нему поближе, но Данила отстранился от нее, встал на ноги и натянул майку. Поняв, что он собирается уходить, она подняла на него огорченное лицо, но тут третий шорох совсем рядом заставил ее вздрогнуть. «Господи, да сколько же их здесь?» — начала она, вглядываясь в темноту, и тут заметила на копне сена, лежащей всего в трех шагах от нее, какое-то шевеление. Девушка наклонилась вперед, рассматривая то, что лежало перед ней, и вдруг увидела лицо. Из сена на нее смотрел человек. Серые глаза моргнули, и, словно проснувшись, она закричала, отпрыгнула, инстинктивно зашарив вокруг рукой, чтобы найти одежду, но ни вещей, ни одеяла рядом не было. В панике, обернувшись к Даниле, она увидела, что он стоит в стороне, около лестницы, и без выражения смотрит ей за спину. Девушка проследила за его взглядом, и глаза ее расширились. От стен, отслаиваясь, словно тени, один за другим отходили безымянные, поднимались из сена, отряхивая траву, и приближались к ней. Мужчина с серым лицом, на которого она не обращала внимания до сегодняшнего дня, лежал ближе всех. Сейчас он встал и смотрел на нее, не мигая, выцветшими, бесцветными глазами. Как затравленный зверь, оглядывая подходящих к ней людей, девушка метнулась в одну сторону, в другую, потом остановилась на месте. Внезапно до нее со всей остротой дошло, что они были здесь все время. И тогда, когда она сидела одна, привыкая к месту, и тогда, когда пришел Данила, и позже. И все это время они смотрели на нее. Господи, они смотрели на нее все время, пока они занимались любовью с Данилой и видели ее целиком, смотрели молча, как звери на охоте, и мужчина, от которого так отвратительно пахло, и женщина, похожая на дохлую ворону. Все они. По телу девушки пробежала дрожь. Она почувствовала, что крыша сарая наклоняется куда-то влево, так же, как и фигуры безымянных. Уже не глядя на людей, безмолвно смыкающих цепь вокруг нее, она повалилась на сено. Его запах ударил ей в нос, но не душистым ароматом сухой травы, а каким-то отвратительным, гнилостным духом. И ее стало неудержимо рвать.